Ряды ударов отбивались на ровном месте, почти не сходя с места. Лен спровоцировал капитана, ждал, когда тот откроется, чтобы сбежать, раз убийство провалилось. Будь Смокер обычным человеком, то сейчас бы был изрезан пиратским клинком, но дымное тело выдерживало все. И вот, настал подходящий момент, когда музыкант ринулся напрямик, проходя сквозь мужчину и вырываясь на волю, но там его ждал кулак Луффи. Резиновые костяшки били сильно и, растянувшись, вдарили по ангелу, выбив из него весь дух и отбросив к стене. Однако тот успел перегруппироваться прямо в полете и коснуться стены ногами для погашения удара и с намерением контратаковать. Ему не дали такой возможности, огненная волна разом накрыла его, нанося добивающий удар. Половину бара мгновенно испарило пламя, а на дороге выжги целый ров. Ужасающая способность. Способность сжигать все при любой температуре. И неважно что, земля, вода, камень, все сгорит и обратится в пепел, включая врагов. Эйз знал, что это еще не все, не могло все так просто закончиться. Он успел отпрыгнуть в самый последний момент. Подняв голову, каждый увидел разрубленный потолок и тушащего свой плащ паренька. Его нелепые выходки и поведение уже не были смешными. «Фу-фу», — дул тот на затухающий огонек. «В этой стране и так жарко, а ты вообще хочешь ее в пекло превратить?» Именно так. Огненный столб поднялся в воздух и сжег все, что было выше первого этажа. Не осталось даже упоминания о том, что это был двухэтажный бар, лишь чистое небо над головой сияло. Линца видно не было, лишь его догорающий плащ медленно падал вниз, пока не приземлился у ног Эйса, который тут же его сжег окончательно. Оглядевшись по сторонам, никто из троицы не видел и не чувствовал неприятеля. Не то чтобы Смокер объединялся с этой парочкой, просто в данной ситуации враг был слишком непредсказуемым и у многих были с ним личные счеты, но недооценивать его они не смели. «Ты его сжег?» — осмотревшись, вопросил Мугивара. «Не думаю, он очень проворный и быстрый. Я так понимаю, дозорный с ним знаком не понаслышке. Это тебя не касается, как только разберусь с ним, то займусь вами обоими, но...» Пока эта сволочь нас не стравила, а он это сделает, дам совет. Даже не думайте недооценивать эту команду, сдохните почти сразу. Как страшно, непривычно дозорному бояться пирата, неправильно это. Хмыкнул Портгас, но бдительности не снизил. Луффи решил промолчать, он знал, насколько опасен Адам, так что логично предположить, что его товарищи такие же, и прямо сейчас это подтверждалось. Проблема была в другом, если Астра здесь, то и его капитан неподалеку, а связываться с ним при нынешних обстоятельствах не стоило. Дозор начнет ловить всех пиратов без исключения, те начнут сопротивляться, и в Юбе наступит хаос. Так думали Эйс и Смокер, им даже показалось, что все так и задумано. Конечно, встреча Линца в этом баре могла быть банальным совпадением, а если нет, они лишь сыграют Вайсперу на руку. Луффи об этом не думал, его беспокоил Смокер, которого побить не мог. И может, они сотрудничали в локтауне, но не теперь. В наступившей тишине послышалось шуршание, и в это место тут же последовал резиновый кулак, проломивший кусок здания. Вверх взмыла фигура, прячущаяся за ним, и хихикающий Ленц сделал несколько взмахов, которые будто резаки, оставив рваные шрамы на земле. Логию может и без толку бить, но парамеция это материально, и именно на нем было сосредоточено особое внимание. Сделав сальто назад, Луффи отступил. А Ленц приземлился на возвышенности и недовольно цокнул. «Хи-хи, а ты везунчик. Ади уже дважды пытался тебя поймать, и ему дважды мешали. Знаешь, если бы не твои друзья и обстоятельства, то твой трупик давно бы получил дозор, а мы деньги. Так почему бы тебе не попытаться поймать меня сейчас?» Резиновая базука раздробила новый камень, но Ленц вновь уклонился, пользуясь расстоянием, и ринулся напрямик. «Хорошая идея». Метнувшись вперед, тот взобрался прямо на вытянутые руки и помчался, обнажив клинок. Это было быстро. Паренек в соломенной шляпе едва успел уклониться, отделавшись срезанной прядью волосы царапиной на щеке. Портгас не сразу понял намерения Линца, они расходились с его действиями, ведь с виду казалось, будто бы он планирует сбежать, как любой здравомыслящий человек, но нападение показало обратное. Ему невозможность побега нужна, он, возникнув за спиной неприятеля, огненный кулак был нацелен в голову, чтобы наверняка сжечь эту противную мордашку. Хочет убить Луффи. Обжигающее пламя ярко зажглось в кулаке и опустилось вниз. От такого никакая катана не поможет, тем более сейчас, во время ударов слепое пятно. Он видел это, шок в глазах Линца, понимание собственной беспомощности перед ужасающей силой пирата-новичка. Страх был неподдельный. Раздался взрыв, поднявший клубни дыма и не оставивший от заведения и следа, лишь соломенную шляпу огонь обошел стороной. Смокер взмыл в воздух и приземлился на дороге с противоположной стороны от двух братьев и взрыва. Он сжег 20 метров земли, даже пыли не осталось. Не зря его считают одним из самых выдающихся новичков, подумал капитан и окаменел от увиденного. «Луффи, ты как?» Смотря на брата, парень убедился, что того все же не обожгло, хотя рана на животе беспокоила. «Я в порядке. Ты сжег его?» «Ага, прямое попадание», указывая себе за спину большим пальцем, гордо заявил пират. Тут было на что полюбоваться. От некогда знаменитого бара Юбы не осталось ничего, кроме черной точки. Сразу было видно, какой температурой огонек использовался. Будь тут люди, и от них бы остался лишь пепел, да воспоминания остались, сейчас же лишь дым был могильной плитой линцу. Когда Ис окончательно пришел в чувство, то тут же настроился на стоящего в 7 метрах от них капитана морского дозора. После такого представления все его подчиненные спешили сюда как угорелые, и насчитывалось их не меньше 50. Дело пахло жареным во всех смыслах. «Черт, надо сваливать, Луффи. Давай к твоему кораблю». «Понял». Начал было Мугивара свой побег, как Дзюбти сверху едва не оторвала ему голову от удара. Кое-чья шея растянулась, и голова успешно пробила дыру в теле капитана, но, казалось бы, бесполезная атака дала возможность пареньку зубами зацепиться за одну из крыш и начать подтаскивать растянувшееся тело к себе, как прямо в полете кто-то снес крышу и оставил того с носом. Рухнув вниз, Луффи увидел приземлившуюся на то самое место девушку, схожую с птицей, гарпией. Желтоватые глаза, растрепанные зеленые волосы и немного голодный взгляд. Но сюрпризы только начинались. В толпу дозорных что-то рухнуло сверху, как метеор, подняв кучу песка и загораживая обзор. Крики, мольба, безумие творящегося там кошмара, вот что слышали и местные, и все остальные. А когда песок осел, через 30 минут, на свет вышла девушка непередаваемой красоты. Золотистые длинные волосы, красные глаза, гладкая кожа. Грех в такую не влюбиться, если бы не кровь на руках от кончиков пальцев до локтей. «Эй, Астра, ты живой там?» — донеслось с совершенно другой стороны от идущего юноши под зонтом. Он неспешно подходил к месту бывшего бара. Адам Вайспер, чувствуя, как напрягается обстановка, Смокер быстро понял, что подкрепления для него не будет. Все дозорные тут уже мертвы, их убили, пока они дрались в баре. Это тот парень. Мугивара мог лишь приготовить кулаки, дабы отыграться за тот проигрыш, если его можно, конечно, так назвать. Единственное, что знал паренек наверняка, так это то, что драться Адам умеет и бьет чертовски сильно, хоть кости дроби. В появлении этого человека не было ничего удивительного, почти каждый пришел сюда из-за него, чтобы отомстить или остановить. Они знали, что он тут, даже если бы его тут и не было, то был бы оставлен какой-то яркий след, указывающий, где искать дальше. В ужас повергло не это, то, что они увидели среди дыма и пыли бара, линца, обгоревшего до такой степени, что его некогда прекрасные волосы отсутствовали, глаза лопнули, а тело покрылось сажей, левая рука отсутствовала. Он еще жив после такого. Пораскинув мозгами, Эйс вспомнил, что удар был не совсем прямой. Мелкий гаденыш успел прикрыться столом, что и спасло его от смерти. Хотя нет, спасло не это, а природная живучесть, но сейчас она уже была бесполезна, жив или нет, а драться он уже не сможет никогда. Более того, ничего удивительного в его скорой смерти, сейчас ничего не будет, достаточно ткнуть пальцем, чтобы тот замертво рухнул. «Что же ты в драку-то полез, меня не дождавшись? Ведь знал же, что не брошу тебя. Я ведь обещал». Смотря на стоящее и подрагивающее тело, он и не рассчитывал услышать ответа, словно говорил сам с собой. «Ладно уж, Сатилла, почини его, будь добра». «Хорошо, хорошо, но это займет время. Ему половину органов спалило, придется восстанавливать с нуля, это тебе не твой клубок разматывать. Мне нужно 20 минут на полное восстановление или 10, чтобы закрыть смертельные раны». Резко исчезнув и появившись за спинами троицы, Сатилла, как врач, прекрасно знала, что происходит, но какой бы ни была рана, а человек в ее присутствии не умрет. Портгас, наблюдая за этой картиной, заметил одну большую странность, не дающую ему покоя. Будучи членом команды Белауса, ему доводилось встречать самых знаменитых пиратов Нового Мира. Сумасшедших, жестоких, просто сильных, от них чувствовалась эта аура воинов. И, Конечно же, во время боя она оправдывала их возможности как пиратских капитанов. Были и новички с наградой выше 100 000 белли, от которых также исходила подобная энергия адреналина и запала. Но, при виде молодого человека под зонтом, его ни при каких обстоятельствах нельзя было назвать сильным или просто бойцом. Ни выражение лица, ни телосложение не отвечали требованиям как пирата. От него просто не исходил этот запал, и все тут, даже нельзя было сказать, будет ли он сейчас драться. Эйс не мог воспринимать такого человека всерьез, но после выходки Астра. Ну и, кто подпалил моего Накома? Хотя, не отвечайте, это мог сделать только тот, кого из присутствующих я не знаю. Палец указал на одну криво улыбающуюся физиономию. Ты. Эта спокойная улыбка Вайспера не внушала никакого доверия, языком чесать стоящий очевидно не намеревался, и это понимание раззадорило Портгаса. Натянув шляпу, показал огонек на указательном пальце и стал приманивать к себе. Ему хотелось кое в чем убедиться. Смело, хех, а ты в курсе, кто я? Ткнув большим пальцем себе в грудь для показухи, пират хотел понять, какого типа человек стоящий пред ним. С ним было что-то не так, и хотелось поскорее понять, что именно. Вот он и начал с угрозой выпендрежа, начал психологическую атаку и проверку. Мое имя Паргас Диэйс, командир 2-й дивизии Белауса, одного из Йонка. Вздумаешь поднять на меня руку и обратишь гнев отца против себя. Он пират, хоть сразу не скажешь, но что с ним не так? Даже бесстрашные как-то реагируют на имя отца, а у него ни единой эмоции не возникло. Это неправильная реакция, как и у его товарища. Они что, ненормальные? Ну, посмотрим, что он может. Вряд ли без плана такой тип показался бы. Не то чтобы Эйс недооценивал новоиспеченного пирата, просто людей, способных использовать волю в подобной стране, почти нет, а значит и бояться нечего. Пули, мечи, какое это имеет значение для Лаги? Ао, Йонка, один из королей моря, как страшно. Почесывая голову, наконец подал голос тот, но начал с не той ноты, которая ожидалась. Что, прости, не такого ответа ожидали. Знаешь, я слышал о них, как и все. Монстры, чудища, ужасные люди, подчинившие себе неслыханное количество островов, стран и государств, особенно в новом мире. А может, вся эта сила их просто блеф для устрашения? А, обзавелись парой шрамов, мускулистым телом, интересной внешностью, и давай рассказывать истории о своих возможностях, которые никогда не пускались в ход. Ты это к чему? Пламя стало разгораться сильнее, отчего Мугивара был вынужден отстраниться от брата. К тому, что твой Белаус, возможно, обыкновенный лжец, ничего не стоящий на деле. Это стало последней каплей терпения, адское пламя взялось будто из самого воздуха и накрыло близ лежащую территорию, испепеляя все до последнего клочка земли. Вайспер даже не уклонялся, но он не походил на самоубийцу, а потому все стало ясно как день после резко поднявшегося пара. Стена из плотного снега лишь частично растворилась под напором огня, и в этой прорехе можно было увидеть девушку, чьи крылья укрыли юношу от всех напастей. Нетрудно было догадаться, что и аналогия, но это все лишь усложняло. Вайспер довольно ухмыльнулся и приманил каждого стоящего пальцем, выбешивая еще сильнее, чем раньше. Смокер не повелся на провокацию, он пытался понять, в чем тут фокус. Стравить две лаги, это, конечно, очевидно, но тут было что-то иное, с этим человеком никогда просто не бывало. Капитан читал заголовки газет и следил за каждым ходом ангелов, а потом сопоставлял друг с другом, вырисовывался один конкретный целенаправленный план действий. Все началось с виски, пикой дошло до алабасты, все идет по задумке этого человека, а потому нужно быть готовым ко всему. Ты так хочешь сдохнуть, оскорбляя доброе имя отца. Огненный смерч в руке прожег себе путь сквозь снега на цоканье Мони, никак не ждавший такой высокой температуры. Портгас пробирался к цели, ускоряя себя огнем в руках. Вокруг него все покрылось сугробами, снежные комы снижали обзор и целились в него. Но в итоге остановить надолго не смогли, и юноша прорвался, подгадав момент влепить по морде Вайсперу. Он не особо беспокоился за свою безопасность, за что серьезно поплатился. Зонт сбоку прилетел с такой силой, что выбил ему зуб и едва не свернул челюсть, отбросив назад резвую головешку. С шоком схватившись за кровоточащий рот, пират смотрел на подходящего к нему противника с таким изумлением, что и слова вымолвить не мог, хотя говорить он тогда не мог и по другой причине. Любой бы обладатель подобных способностей на его месте не был бы готов к такому. Только не говори, что ты. Замах на полной скорости ошеломил белого охотника. Дело не в том, что он не успел защититься, Как раз наоборот, дзюбти приняли удар на себя смело. В данном случае роль сыграл вес зонта, к которому никак не были готовы, вот и удар вышел тяжелым. Мужчину отбросило метров на 5, вынудив кубарем прокатиться по земле и почувствовать на себе реальную боль, не говоря уже о том, что его руки дрожали после прямого столкновения. Этот подонок, он сделал зонт из кайросики против фруктовиков. Да сколько же он весит. Тем временем Адам закинул свое нестандартное оружие на плечо и указал пальцем на Луффи, вызывая на бой. Он знал, что парамеция куда больше полагается на боевой опыт, чем на фрукт, поэтому рассчитывал на куда большее, чем избиение детей. На чем мы с тобой остановились на Литл Гарден, не напомнишь. Ответом стал выпад сбоку, принятый на выставленное колено. Обменявшись несколькими ударами, в которых не использовался зонт, Луффи резко взял инициативу в свои руки и, подтянув Адама к себе, вдарил по легким, выбивая весь дух. Однако на этой атаке он попался, кисть пережали и, подтянув к себе, заведя ногу за ногу для подножки, с размаху впечатали костяшки пальцев прямо в лицо, повалив на землю. Будь это обычная голова и череп бы давно раскололся, но с резиновым телом и эффект был другой. Головешку вбило в образовавшуюся яму, даже с таким телом в глазах у паренька в шляпе все перемешалось, едва не вызывая тошноту, но взяв себя в руки, резиновые конечности обвили руку прямо на новом подлете. Теперь, не так, как раньше, всем телом ощущая тяжесть ударов, у Мугивары было чувство, будто бы он с другим человеком сражается. Он стал гораздо сильнее за то время, что мы не виделись, намного. А знаешь почему? Выпустив зонт из левой руки, Адам резво вцепился пальцами в лицо лежащего и поднял над собой, игнорируя обвитую вторую руку. Потеря оружия стала его ошибкой, снизу мигом прилетел один из сандалий, прямо по подбородку, подбросив того вверх аж на 3 метра. Ноги всегда сильнее рук, так что беловолосому досталось даже при его защите со сжатием, но уже в воздухе он пришел в себя и, приняв позу для кувырка, закрутился. Луффи, в сторону. Откинув пинком брата в сторону, Партгаз занял стойку прямо под летящим объектом. Хибашира. Как и раньше, накопленный огонь в руках был использован для одного выстрела в виде столба. Это был хороший ход, учитывая положение противника, но истинная цель атаки была не зажарить Вайспера, а привлечь и отвлечь внимание Мони для использования своей способности. Таким образом кто-то бы смог разом прикончить и Астра, и Сатиллу, но девушка и не думала помогать. Она поняла чужие намерения и приготовилась к обороне, образуя снежные стены вокруг своих товарищей. «Дура, тогда ты просто капитана потеряешь», — мысленно ухмыльнулся Ис, и все 300 градусов жара ударили по летящему. Салют получился знатный в буквальном смысле слова, но при виде напряженного лица Смокера, только и ждавшего момента, когда враг откроется, можно было легко догадаться, что это еще не конец. Так оно и было. Вайспер вылетел из дыма с множеством ожогов по всему телу и оголенным торсом, и это было что-то новое. Ни защиты, ни экипировки, ему нечем было защищаться от такого жара, но он жив. Почему? Прочная кожа, с таким телом, навряд ли. Адам стремился к зонту, тянулся, как единственной надежде на выживание, коим он и являлся. Эйс понял это раньше и подобрал оружие, но воспользоваться им ему не удалось. Рукоять тоже из кайросики. Покидающие силы быстро дали о себе знать. Нет, не только в них дело. Эта штука довольно тяжелая, быстро ей не помашешь. А ты как думал, стоило ангелу приземлиться, как его же зонт подняли перед ним для защиты, словно меч? Точный удар пяткой по шляпке оружия сместил Тупортгасу прямо в голову, расшибя лоб в кровь. Видишь, что бывает, когда просто смещаешь центр тяжести груды камня. Забавно, правда? Перехватив оружие обратно и взявшись за него как за биту, его владельцу захотелось отправить огненного кулака в дальний полет и просто переломать пару ребер, куда он и целил. В этот самый момент удар в печень сорвал все планы бейсболиста, а последующая прилетевшая дзюбта вынудила увеличить дистанцию. Смокер наконец вступил в битву, больше не в силах поджидать момента своей мести за Ташиги, в конечном счете, избавиться от Вайспера и проложить себе одну из ступенек, дабы добраться до Линца. Едва ли это было так просто, как хотелось бы. У него большой боевой опыт. Фехтуя дзюбта, будучи в контратаке, капитан быстро понял, что может этот пацан. Это не баловство с его стороны, он действительно силенный не только физически. Понятно. Рефлекторно отбивая выпад ноги, для дозорного все встало на места. Это не простые движения, он последователь какого-то боевого искусства. Неудивительно, что Римус проиграл, но скорее всего это далеко не все его трюки. Из Кайросики они станут действительно опасными. Наконец сражение началось по-настоящему. Двое пиратов объединилось против одного, но не из-за его силы, вовсе Вайспер и не был столь одаренным ради такого. Дело было в его зонте, именно в этом оружии, оно целиком погашало все атаки фруктовиков. Ближний бой, дальний, без разницы, такой камень не пробьешь хоть из пушки пали. Второй же причиной был боевой опыт. Разумеется, у каждого присутствующего он был и немалый, но будучи вновь же фруктовиками, эти люди набирались его, используя свои приобретенные способности и придумывая приемы на их основе. С Адамом все было иначе, он был обычным человеком, а потому само его понятие и стиль боя были иными. Пули, катаны, пушечные ядра, стрелы, все это настигнет его, проткнет, разрежет, взорвет в отличие от некоторых. Испытывая чувство опасности ко всему, он пользовался всем, чем мог, местностью, особенностями тела, выученными и отточенными в тренировках приемами, без разницы. Ему приходилось выкладываться на полную сразу же, чтобы не сдохнуть, а потому опыт выживания в столь экстремальных условиях говорил, что делать. И когда ангелу наконец удалось завлечь троицу за собой и настигнуть целых зданий, начался ад. Опять, прямо как в тот раз, ах, удар в поддых, вынудил Луффи забраться на крышу, где было удобнее атаковать. Какого черта? Что это за движения такие? Сору, улавливая прыгающего между домами Адама, Эйсу это напоминало скорее рикошет, чем технику перемещения. Она была немного быстрее, но не поворотливее, хотя, если такое врежется в тебя на полной скорости, то костей не соберешь. Ладно, плевать, Юика. Сложив руки пистолетом, пират открыл нескончаемый огонь из пальцев, но это стало бесполезным занятием, как только кое-кто раскрыл зонт целиком. Тем временем Смокер решил, что этот бой надолго затянется, а потому атаковал Линца с тыла. Снежный ком рассеял дым, эти желтоватые глаза, как у птицы, так и смеялись над его неудачей, но сдаваться тот не был намерен так просто. «Дрянь!» – прошипел дозорный. «Спасибо за комплимент!» Добродушно улыбнувшись, посредница раскрыла крылья, подлетая к противнику и демонстрируя неприступную крепость в своем лице. Может, она и правда была неприступна, а может нет, Смокер решил проверить это, развязав новую битву и принеся лишь новый хаос этому городу. В это же время атаки Адама становились все точнее и проворнее. Он не так давно придумал рикошет и еще толком не научился им пользоваться, хоть и практиковал на Джеке, но теперь целей было множество и задачу это усложняло. Первоначальный его план стравить Паргаса и Смокера провалился почти сразу же после того, как ангел его завидел. Ненависть к нему и к остроу дозорного была сильнее долга, и все же теперь мужчина не мешался, и работу это упрощало в некоторой степени, и все же с огненным кулаком шутки были плохи. Опаленная кожа давала о себе знать, а запах горелой плоти не давал забыть жара пламени, еще одна такая атака в лоб и даже кости прахом станут. Адам просчитался с температурой, но повреждения были не летальны, хоть и тормозили скорость реакции, рефлексы и все остальное, но от попыток Мугивары достать он уклонялся без особых проблем. И все же раны дали о себе знать, стоило этому случиться, как рикошет был прерван тем же ударом в челюсть, коим Вайспер уложил резинового пирата до этого. ГХ. Стирая кровь с подбородка, ангел приподнялся на четвереньки, переводя дыхание. «Как ты просчитал мои движения?» «Интуиция». После объяснения сандалия рискнула пробить грудную клетку снизу, но нога попалась в цепкий захват из двух рук, а после, несколькими движениями, Луффи закрутили юлой в воздухе. Луффи. Чуйка Паргаса сработала так неожиданно, что он сам того не ожидал и бросился к брату. Что-то пошло не так и становилось все опаснее, игры в драке закончились, начиналась битва насмерть. Но она началась странно, неестественно. Для опытного бойца, как Эйс, чувствовавшего, когда противник серьезен или сражается в полную силу, или просто его намерение убить, Вайспер был ненормальным. Он не наращивал эту ауру опасности в ходе битвы, как это делают естественные бойцы. Она появилась как при нажатии переключателя, резко, бесцеремонно, совершенно неправильно. Если бы он скрывал ее, это было бы одно, но вызывать такое по желанию, это было нечто новое. Что за зверский контроль тела и эмоций, просто нечеловеческий. Огненный шторм врезался в выставленный свободной рукой зонт и рассеялся. Знаешь, почему все не так, как на Литл Гарден? Сбив Мугивару с толку на миг и вцепившись когтями в его голову, Ангел вскинул 17-летнее тело парня вверх под угол в 90 градусов и, оттолкнувшись, достиг ближайшего строящегося дома с лежащими неподалеку стройматериалами. «Потому что я больше не умру». Напрягая мышцы руки до вздутия вен, жертва хватки была припечатана лицом о камни, завезенные для стройки. Это был не просто удар, лицо и всю голову попытались размажить о них, а потому нос, глаза и прочие вдавливали и, продолжая бежать вперед, оставляли кровавый след на пути. Жестоко и беспощадно, чего и стоило ожидать в этой битве. Резина или нет, а после такого даже ему досталось не сладко, кровь-то у всех красная. Луффи, словно не учась на своих ошибках, огненный смерч, кружащийся в кулаке, пришелся по зонту из Кайросики с яростью и желанием убить, спалить все, включая прах. На те же грабли наступаем, держа оружие на вытянутой руке, Вайспер уже думал над планом по устранению этой горелой проблемы. Мне казалось, я на примере показал, что такие атаки бесполезны, неужели не? Быстро умолкнув, юноша заметил, что его ноги невольно скользят по песку, его оттесняли. А ведь сжатие использовалось на полную, и все равно Портгас был сейчас сильнее, даже игнорируя вес зонта. Но даже понимая это, Адам не стал ничего предпринимать, зонт из Кайросики не пробить ничем, как он считал и убеждался в этом из раза в раз, поэтому просто ожидал, когда силы покинут противника. Но они не покидали. Зря стараешься. Уперевшись ногами о стену и пробежавшись, Беловолосый зашел огненному кулаку за спину. Его контратака прошла бы на ура, если бы не выстрел огнем вслепую, отвлекший внимание на защиту. Этого мига хватило, чтобы пару раз треснуть того по ребрам и в морду, но уже без использования способности фрукта, а для чистого самоудовлетворения. Адама оттеснили вновь, но он не упал. Крепкая же ты скотина, хоть по виду и не скажешь. Разминая костяшки, огненный кулак явно намеревался продолжать. По сравнению с Джеком твои удары, как у мальков. Потирая ушибы, это был явный блеф с его стороны. Ну что, будешь всерьез биться? Ты того не стоишь, лишь очередной зазнавшийся пират. Зажигая огонь в локтях, спине и ступнях, фруктовик начинал кружить на высокой скорости, не позволяя выбраться из этого пространства. Кроме того, он мог атаковать с любой точки. Использует силу тяги для увеличения скорости, значит, умно, он умеет использовать голову. Промелькнуло в голове капитанского пирата на миг. Если бы началась прямо сейчас битва, то неизвестно, чем бы это кончилось, но случилось то, чего Вайспер не предвидел, а потому попался. Мугивара, которого он посчитал валяющимся без сознания, оказался еще как в сознании и напал сверху, обезоружив противника зубами. Он буквально вцепился ими тому в пальцы и едва не откусил их, обвив руками, как веревкой все тело, что стало той еще проблемой. Будто это веревка или цепи, и можно было бы избавиться от пут, но резина растягивалась, и тогда-то ангел впервые за долгое время запаниковал. Казалось бы, такая простая способность, а столько проблем от нее. «Давай, Эйс, сейчас», намекая на горящий кулак, крикнул брат брату. «Я не удержу его долго, быстрее». «Но ты же», через миг стало понятно, чего добивается молодой человек, это было самоубийство или скорее жертва с его стороны. «Давай», проорал самоубийца во всю глотку, не давая времени на раздумья. Это было даже планом сложно назвать. Луффи держал врага своим телом в буквальном смысле, и пока это было возможно, Эйс должен был нанести последний удар. С таким противником добра не жди, он не слаб и проворен, кто знает, какие еще тузы у него в рукаве, так что нужно убить его до того, как карты лягут на стол. Сжав зубы и вскрикнув, рука Портгаса обрела форму клинка и нацелилась в единственное место, после которого ни одно живое существо не выживает – сердце. Да, Беловолосый крепок не по телосложению, но это убьет любого крепыша и чудовище. Огонь на высокой температуре прошел насквозь, как через масло, оставляя в теле жертвы небольшую дыру. Если бы этот клинок прошел чуть дальше, то обычным ожогом кое-чей брат не отделался бы, но расчет оказался правильным, и все получилось. Адам стоял с распахнутыми глазами от непонимания. Просчитаться с силой Луффи, это на него не похоже, видимо, он и правда не воспринимал его всерьез должным образом, за что и поплатился. Повторял ли он старые ошибки? Нет, вовсе нет. Просто отвлекись он на Эйса еще хоть на секунду, и исход был бы такой же еще раньше. Портгас Ди Эйс, человек с наградой 550 000 000 белли, и даже не зная о таких цифрах, Любой бы ощутил его силу на себе и понял бы, сколь опасен этот молодой человек. Все кончено. Глянув на стоящего все еще в шоке противника, Луффи предположил, что тот намерен умереть стоя. Он не шевелится, не двигается, не дышит, он уже труп. Слеер, мистер 900 не других жизней, все они могут отдыхать на небесах спокойно, их убийца мертв. Он был опасен. Еще год-другой и этот парень стал бы монстром. С нежеланием признал Эйс, натягивая шляпу на плечо и уходя в сторону моря. Смокер был заинтересован иным, и сейчас был лучший шанс убраться отсюда, им он и собирался воспользоваться. «Да, тут вы правы, для вас точно все кончено», — прозвучал голос за спинами. Уже идущие в сторону берега братья остолбенели на месте, по спине прошелся холодок от жажды крови, что появилось как гром средь ясного неба. Что за бред? Как такое вообще возможно? Резко обернувшись, каждый получил мощнейший удар зонта в грудь. Пара ребер развалилась разом, пуская кровь изо рта. Это была какая-то неудачная шутка. Вайспер не был фруктовиком. Он был нормальным человеком, но прямо сейчас его труп двигался. Да и труп ли? Вы открылись. Предупредил ангел, одновременно рассказывая об оплошности, которую допустил каждый из парочки. Как у Луффи едва двигалась челюсть от увиденного. Дыра в области сердца, выжженные насквозь органы, и он все равно не сдох. «Я тебе сердце сжег». В таком ужасе Эйс еще не был никогда в жизни, все тело дрожало, а в голове не крутилось ни единой мысли. Это выходило за рамки нормальности. Будь Вайспер вновь же фруктовиком, и это можно было бы как-то объяснить, но будучи нормальным человеком, это было безумие. «Ты, да что ты, да как такое вообще возможно?» 2. 37-й обман, ложные планы, тяжело, тело постепенно немеет, чтоб этих двоих, кто бы знал, что этот парень будет готов пожертвовать собой, лишь бы меня в могилу унести, доверился Иису без раздумий, как будто брату родному, а тот мне сердце сжег почти сразу же, а сердце, да, конечно, я не зря перестраховался заранее, попросив Сатиллу слегка изменить строение моего тела в плане его расположения и некоторых жизненно важных органов. И все же он прожег во мне дыру, я могу стоять, лишь опираясь на зонт и не более. Сколько крови из меня уже вытекло и сколько вытекает сейчас из горла, не знаю, но много. Сознание постепенно тускнеет. Я бы ни за что на свете не стал изменять свой организм вновь, мне это противнее всего, но в случае с фруктовиками играть в честные игры нет настроения. А как известно, офицеры Барак Воркс именно такие. Правда, эти двое к ним отношения и не имеют. В некой степени этот парень даже прижег мне рану, замедлив кровопотерю, но ощущение будто раскаленного железа в грудь насыпали, дикая боль на грани ора. Нормальный человек давно бы сознание потерял, но с моим порогом боли оставаться в сознании возможно. Так, предыдущим ударом я точно сломал им пару ребер или хотя бы заставил треснуть, уже что-то, но фруктовики крепкие даже при использовании кайросики. Так просто их не сломишь подобным. Я тебе сердце сжег. Да что ты, мать твою, такое? Проорал этот поджигатель, но в глазах все уже начинает расплываться, его образ искажается. Человек, в отличие от вас, переведу дыхание этой болтовней, они же любят поговорить, а после такого шока не сразу очухаются для новой битвы. Я 100% человек и никогда не стану таким, как вы, иначе признаю слабость человеческой расы и свою. Что ты несешь, он не понимает. Он не поймет, такой как он, с такими возможностями никогда не осознает смысл моих слов, но пусть хотя бы попытается. Мне нужно больше времени на отдых. Вы, фруктовики, гоняетесь за силой и славой, в то время как не смогли развить собственные таланты. Вы признали свою слабость, съев плоды дьявола, и теперь хвастаетесь чужой силой. Мне вас жаль, моя бы гордость такого не позволила. Это море для сильных, но становиться нелюдем ради этой силы, это слабости, вы слабы. Ударив слегка по ране, чтобы вызвать резкую боль, привожу ненадолго зрение в порядок. Не желаю слушать это от тебя, чудовище. Новый залп в виде небольшого шара огня дал мне возможность еще раз испытать новый прием на практике, рассеяв огонь ударной волной кулака. Довольно эффективная техника, хоть и сил отнимает немало, но если довести ее до уровня рефлекса, то ничего сверхъестественного. Любой на такое способен усердными тренировками. И все же зря я применил эту способность, теперь еле на ногах стою, это еще больше истощает, чем кажется, впрочем, не время сейчас о мелочах думать. Понятно, так вот как ты выдержал Хибашира, рассеял немного огня, поэтому отделался лишь сильными ожогами, а значит, что-то ты умеешь и без своего зонта». Он все понял быстро, после первой же демонстрации, умный парень. Поднявшись, его ноги и руки образовали некую стойку, странную какую-то, но очевидно рассчитанную на использование огня. «У тебя непростые движения, что-то вроде боевого стиля, что изучают монахи на острове Сеус. Никогда не слышал о них, да и зонт я использую лишь из-за твоей логи, иначе кости тебе не переломать, а руки сделать это чешутся, как это ни печально. Говоря на чистоту, будь у меня возможность тебя коснуться без оружия, ты бы давно лежал в сырой земле». Не сдержав улыбки и вырвавшейся жажды крови, гляжу на него, но это не провокация, а мой личный ультиматум ему. Может, я ошибаюсь и меня бы самого закопали, может, нет, не знаю, но довольно сильно хочу проверить. Не знаю, сколько стоит этот человек, но он как минимум на уровне сверхнового новичка, ведь будь его воля, и этот город давно бы пеплом стал. Странно, что он не дерется в полную силу, может, боится за что-то или кого-то, но мне это лишь на руку. Сбоку ко мне зашел Мугивара, чью попытку мне вмазать я поймал ладонью и скрутил в прошлый раз, отправляя кружиться. Урона не нанесет, его органы из резины, но вестибулярный аппарат пошатнет не слабо, сейчас не время с ним баловаться, мой враг Лагея, чудище, не выйдет. Схватившись за мой локоть прямо в полете, этот гаденыш становился все большим и большим бельмом на глазу. Он привык к подобным выкрутасам и мигом сориентировался в воздухе. Что же, навыки у него имеются, но больше бдительность с ним я не снижу. Схватив меня, он хотел припечатать мне сандалиями по лицу. Слишком медленно, следующим движением я снесу ему голову 50 килограммами кайросики. Не очень разумный ход с его стороны. Перехватив рукоятку, замахиваюсь назад и тут же чувствую дискомфорт при попытке подтянуть к себе. Ты. Оставалось только прошипеть от своей неудачи. Второй противник схватился за мой зонт в попытке отобрать и, не позволяя атаковать или защищаться. Кайросики-то на него действуют, силы со временем покинут, но за это время, гама-гама, не успею. Штамп, дьявол, вот это уже не шутки, он мне со всей дури зарядил обоими ногами, приложив о землю. Судя по хрусту, нос сломан, оттуда хлещет кровь, но я еще в сознании. Меня попытались добить воспламенившейся ногой. Делаю перекат в сторону и встаю на одно колено, вправляя себе нос, в этом мало приятного. Вот тут-то я открылся, получив новый штамп в спину, причем он до этого схватился за мои плечи для прямого контакта. Кровь изо рта ручьем хлещет, задета рана после огня. При такой кровопотере меня хватит еще минут на пять, а дальше конец во всех смыслах. Поднимайся. Разминая костяшки, передо мной склонился Эйс. Довольно унизительная картина. Я распластался на земле, харкая кровью, а этот гордо стоит на своих двоих. Ты куда крепче, чем кажешься. Ну, давай, это дешевое притворство не заставит меня расслабиться. Тут-то он и договорился. Не было никакого притворства, я так скоро кони двину, но пока двигаться мог, сбил его с ног грудой железа с планом хоть какую-то конечность сломать или оторвать, как получится. Но мы вновь вернулись к старым баранам, и в меня вцепился Луффи. У меня скоро паранойя из-за него начнется, но в этот раз мною бой был принят с готовностью. Что такое? Ждешь, когда кровь моя поскорее вытечет, и я к Слейру отправлюсь? Я тебе уже говорил, Суша, не моя могила, я не умру здесь, это не тебе решать. Очевидно, что он целился мне в рану, так что подгадать момент и провести хук с правой труда не составило. Тело подкинуло вверх, и тогда я схватил его за ногу, вдарив с размаху в землю. Ну как, приятно, когда твою головешку гвоздем в камень ногами вдалбливают? Нет, он же резиновый, едва ли удар прошел целиком, процентов 60% от всей силы он даже не почувствовал. Луффи, все повторяется, опять те же атаки, приходящиеся по зонту, как теплые капли дождя. Однако мое зрение все хуже, да и кровь не останавливается, надо заканчивать. Мой счет времени давно пропал, но думаю, остро достаточно восстановили, а если и нет, то надо брать его и уходить, иначе вместо спасения Накама я получу собственный же труп. Но меня атаковали снова и, снова и снова, не давая отступить. Эта парочка хорошо сгруппировалась между собой и теперь действуют едва ли не синхронно. Они быстро взяли инициативу в свои руки, оттесняя меня назад, пока я, наконец, не рухнул на блаженный песок, не в силах встать, лишь мельком глянув на бой Мони и Смокера. Хаем, дым как воздух, сквозь слои снега не пройдет, сколько ни пытайся, так что сдержать капитана ей удалось. Время вышло. Глядя на пиратов с вялой улыбкой, ощущаю себя просто прекрасно. Они проиграли этот бой. Мне не поверили, сочтя это блефом, а потому огонь и резиновый кулак устремились в моем направлении для финальной атаки, которая бы меня наверняка убила. Как я и сказал, время вышло, время на лечение острой. Теперь мясной шар вперемешку с костями и прочими органами подавил их совместные действия, огородив меня стеной. Ну и отделали же тебя, хотя после Джека, это просто баловство. Покачала головой Сатила, останавливая мне кровь одним прикосновением и загоняя ее обратно в организм. Меньше говори, быстрее лечи. Пройдясь глазами, огрызнулась Моня, не сводящая взгляда с капитана дозорных. Он совсем плох, Ади. Ты еще не помер, вот засранец маленький. Мы его спасать пришли, спасли, а он уже вовсю веселится, задавая такие вопросы. Я бы понял, если бы проявилась хоть капля беспокойства, ну так нет, мы самолюбивые, и если капитан умрет, значит он просто оказался слаб и придется искать другого. Моя команда построена на принципах сильных, дабы выжить в этом море, и если ты не в силах продолжать идти вперед, тебя бросит, как это ни грустно. Речь не идет о раненых. Как я, все смотрят на силы и способности товарища, а после дают оценку, может ли он плыть на одном корабле с нами или нет. Тоже с Ниной и Стелсом. Они мертвы не потому, что мы просчитались, и не из-за ловушки Барак Воркс, а потому что были недостаточно сильны им противостоять, они оказались слабы, вот и весь ответ, и винить в этом кого-то смысла нет. Однако мой просчет, это моя слабость, так что в будущем я постараюсь их избежать. А пока, ха-ха. Много же крови в горле застоялось, но смерть от нее теперь уже не грозит. На лечение дыры в груди понадобится больше времени, но его сейчас нет. Мясной заслон был обращен в прах, а нас окружили с трех сторон. Опять бой, опять сражение, я уже устал за сегодня. Остро на грани срыва из-за крови, и целью его стал Луффи, противник Смокера остался прежним, а вот Эйсу явно не понравилось или понравилось Сатила. Разбились на пары, значит, шустро же, хватит. С трудом поднявшись на ноги, облегченно вздыхаю, глядя в небо. Мы получили того, за кем пришли, уходим. Ты думаешь, мы тебе позволим? Не после того, что ты сделал на Литл Гарден. Мугивара Луффи, советую тебе забыть об этом, иначе умрешь в этой стране. Моя цель — крокодайл, но будучи пиратом, и ты станешь его целью, если уже не стал. Я потерял двоих товарищей, не допускай моих ошибок. Дерись с этим человеком до победного конца. Я и без тебя знаю. Виви умерла из-за этого подонка, и я здесь, чтобы надрать ему зад. Тогда не буду мешать. Наш побег находился уже в стадии готовности. Мони умеет летать и быстро, в то время как Сатила начала ее пародировать и создала за спиной собственные крылья из костей и кожи, чем-то напоминая летучую мышь. Умно с ее стороны. Я планировал бежать иным способом, но это куда лучше. Ленц. Резкий ёрз хлестнулся со звоном металла рапиры музыканта и стал причиной наступившей на миг тишины. Плохо, Накамамугивара уже тут, но, кажется, их стало больше с последнего раза. Чоппер, он теперь их врач, полагаю. Как неприятно, мне хотелось остаться с ним друзьями, но раз он тут, то проблему с Вапром решили, правда теперь проблема гораздо масштабнее появилась. О, так ты тот парень из Локтауна. Сдерживая натиск, наконец, дошло до Остра, кому он насолил. Прости, прости, я правда не хотел убивать милашку Ташиги, в том состоянии я себя не контролирую и уже привык терять друзей. Что поделать, она была не первой, она и не последняя. Тут уже взбесился Смокер, атакуя сбоку в унисон Зара. Как только их клинки ушли в молоко из-за отсутствия противника на прежнем месте, то каждый вскинул голову наверх, замечая Моне, в чьих когтях оказалась их жертва. Хе-хе, мимо. Хохотнул маленький провокатор, болтая ногами. Впрочем, он бы все равно отбился, даже если бы принял ту совместную атаку. Он очень силен как мечник, очень. Сатила также хотела взмыть в воздух, но у меня были немного иные планы. Здесь капитан дозора и команда, набравшая ту же популярность в газетах, что и мы, хоть и в меньших масштабах. Они – игроки, а играть ими буду я, Адам. Начал первым Чоппер, выйдя вперед. Послушаем, что он скажет. Сатила все равно укрыла меня своими крыльями, оставляя одну лишь голову на показ, в то время как мое тело восстанавливалось ее стараниями. Чоппер, какая встреча, не думал, что мы вновь увидимся, да еще так скоро. Ты его знаешь? С удивлением спросила рыжеволосая девушка. Кажется, я уже видел ее на Литл Гардене, но имени не знаю. Да, он помог моему королевству, это он убил всех людей Вапора, освободив жителей, за это я ему благодарен. Мы преследовали личные интересы тогда, но раз получилась взаимопомощь, то в этом ничего страшного нет, даже наоборот. Меня остальные слушать не станут, но ты, Чоппер, постарайся поверить в то, что я скажу. Крокодайл и его организация очень опасны, до этого вы столкнулись лишь с меньшими из бед, но мы натолкнулись на их элиту и проиграли. Помнишь Нину, девочку со сломанными ногами вместе со мной? Конечно помню, она была, она мертва. Перебиваю его, чтобы дошел истинный смысл моих предостережений. И парень, Стелс, который помог твоему королевству истреблением врагов, тоже в могиле. Че что, морда животного тоже иногда может отражать испуг, но никогда бы не подумал, что он будет столь человечный, хотя это же олень, съевший фрукт, такое вполне возможно. По крайней мере видно, что он осознает всю степень опасности, которую представляет эта организация для обычных пиратов. Я не лгу, поэтому эффект слов и эмоций такой сильный, но в кое-что я не договариваю касательно меня и Барак Воркс, и дело не в Дофламинго. Они оба мертвы. Астра тоже попался в ловушку, но смог уйти, поэтому мы пришли сюда за ним. На данный момент меня никто из вас не интересует, но все мы прибыли сюда за одним и тем же, так что предлагаю убить сначала Шичибукая, а уже после выяснять отношения. Капитан Дозора Смокер, если ты хочешь Астра смерти, то придется сразиться со всеми членами моей команды, но предупреждаю, они страшные люди, без жалости, без сострадания, с невероятной силой. Ты же, Мугивара Луффи, если не хочешь потерять своих друзей как я, то будь серьезнее, не играйся, дерись, борись с этими людьми, иначе не сможешь плыть дальше на Гранд Лайн и до меня не доберешься. С этими словами мы взмыли вверх до того, как кто-то что-то понял, и устремились на юг-восток, к одному из занятых Финсом складов. Мне досталось сильнее, чем предполагалось, нужно передохнуть, подлечиться и срочно отправляться в Ринбис, пока этот город еще не сравняли с землей. Раз Мугивара с друзьями тут, то они выполнят за меня всю грязную работу и не придется жертвовать моими людьми. Барак Воркс и пираты соломенной шляпы, кто победит? Мне без разницы, пусть перебьют друг друга, а выживших добьем уже мы. Это тот редкий случай, когда я уверен на все 100%, что враги не объединятся и не договорятся. Что же, начнем игру. Спустя день, остров Рыкхимов. Ника Робин никак не могла оправиться после случившегося в Нанахане. К такому просто нельзя было быть готовым, по крайней мере нормальным людям со здравым рассудком. Город спален почти до основания, а то, что осталось, можно назвать лишь огрызками здания, которые будут не один месяц, а то и год восстанавливать. Все объекты, принадлежащие организации, уничтожены, большинство наемников погибло, а офицеры едва ушли от разошедшегося Джека, а это то еще чудище. Ушли, как же, он позволил нам, хотел преподать урок за убийство тех двоих. Робин наводила справки о Адаме Вайспере, как и любом другом, интересующим ее или боссе-пирате, но ничего конкретного узнать так и не удалось. Планировалось, что он уплывет после потери членов команды, после той ловушки, но в ответ он стал действовать еще решительнее, еще опаснее, и остановить его нельзя. Нельзя понять, чего он добивается, какой у него план, что крутится в его голове, и никакие осведомители уже не помогают, поскольку он ни с кем информацией не делится. Его приказы просто выполняют, вот и все. Что он хочет, чего добивается? Это же не безрассудный дурак, просто нападающий на своих врагов всеми силами. Он как-то уговорил Рыкхимов сотрудничать, а это почти невозможно, закрепился на их острове и там отдает приказы. Пробраться на сам остров не составило труда, но толку-то? Здесь уже никого не было, железный лес или то, что от него осталось, поприветствовал Ника холодным дуновением ветра и погрузил в тишину. Значит, командный пункт у него не здесь. Но где же тогда? Это все усложняло и делало обстоятельства менее очевидными. Пройдя в самый центр острова, девушка увидела огромный купол, внутри которого располагался мини-городок. Она слышала о нем, то была мастерская Кристы Рыкхем, и одному черту известно, что там у нее было внутри. Я не смогла убить Адама, но, по крайней мере, сокращение его команды даст нам шанс перегруппироваться. Или хотя нужно узнать, что он затевает, тут должно быть хоть что-то. Не двигайся. Несколько крыльев взмыли в воздух и окружили нарушительницу, как лепестки ромашки, направляя дуло для убедительности. Ника Робин, награда. 80 000 000 Белли, член Барак Воркс, известная как мисс Селсенди. Польщена, что ты меня знаешь, и что теперь, убьешь меня, поднимая руки над головой, посмотрела себе за спину девушка, убеждаясь, что Кристоф в последнюю очередь выглядит как человек. Захвачу. Мне интересно, как с тобой поступит Адам, кроме того ты можешь обладать необходимыми нам сведениями, будучи правой рукой крокодайла. Я могу пытать тебя и добиться их от тебя, даже если ты фруктовик, при этом оставив в живых. Склонив голову и проанализировав вопрос, последовал четкий ответ. Трудно было сказать, блефует ли эта дама или правду говорит, на ее лице ни единой эмоции. Ты следила за мной, аккуратно дотянувшись до шляпы, Робин незаметно нажала на спрятанную внутри ден-ден муши. Глупый вопрос. Это мой остров, тут ничего не происходит без моего ведома. А тебе стало известно, как только ты вступила на него. И зачем ты помогаешь такому человеку, как Адам Вайспер? Он всего-навсего новичок, вышедший на уровень сверхновых, но с вами, с твоим братом он не сравнится. Не думала, что вы станете подчиняться тому, кто слабее вас. 30% искренности, 70% провокаций, 90% поселить смуту в рядах, 60% отвлекающего маневра. Именно такие числа и данные крутились в голове Кристы при разговоре со стоящей перед ней, и ее это забавляло. Видно, что Робин опытная в области дипломатии, но с киборгом это бесполезно. Для Кристы есть числа и вероятности, которые дают ответы и выдают предположения. С Вайспером было куда сложнее. Хмыкнула своим мыслям ученая и ответила. В этой команде капитан, просто слова, он мало за что отвечает. Каждый член самостоятелен, почти независимый, индивидуален. Все, что он делает, прокладывает наш следующий курс, но мы в любой миг можем сойти с его корабля, и никто не скажет нам и слова. Тогда зачем вы согласились с ним работать, а с чего я должна отвечать на твои вопросы? Задала встречный Кристо и сделала пару шагов вперед, доставая из отделения одного из крыльев наручники и скайросики. Лучше не. Из плеч Кристо вылезли руки, в одночасье свернувшие ей шею. Девушка не изменилась в лице, лишь раз выстрелила в ногу Робин, прострелив колено, дабы не заниматься игрой в кошки-мышки, которую она так с братом не любила. Кто же знал, что у киборга осталось столь мало человеческого? Ника думала, что хоть какие-то части тела у нее были еще живыми, но ошиблась с выбором. Это довольно глупая попытка, ты же знаешь, кто я, могла бы догадаться. Смотря на истекающую кровью противницу, Рыбхем схватила себя обеими руками за голову и вправила обратно и глянула на внутренний карман, к которому тянулась рука. Что у тебя там? Пистолет? Стреляй. Судя по траектории, пуля попадет мне в область сердца, отрикошетит и пробьет твое правое легкое. Робин не слушала, она выстрелила, но не вопреки предсказаниям Кристы, а в воздух. И это была не пуля, а зажигательный снаряд, с красным дымом, указывающий текущее место пребывания. Резко развернувшись, Рыбхем почувствовала доходящие до нее сигналы с острова, говорящие о приближении противника на значительной скорости. Одно из крыльев раскрыло свою обшивку, демонстрируя четыре дула, и выстрелило ракетами, настигшими цель через 2 секунды из-за расстояния. Прогремевший взрыв не удовлетворил девушку, она медленно поворачивала голову в правую сторону, зная, по какой траектории движется враг. Спереди приближалась волна эрозии, рассекающая землю, деревья, все пополам, да на такой скорости, что Робин заметила лишь последствия этой атаки. Но как бы она ни была страшна, Арыбхем встретила ее скрещенными между собой крыльями, приняв удар без последствий для себя. Одно из крыльев перестроилось в лезвие и настигло неприятеля за считанные мгновения, проделав в его голове огромную дыру. «Ты не умер», — констатировала факт киборг, не замечая на вернувшемся клинке и капли крови. «Логе, сэр Крокодайл». Песок собрался вновь в образ пирата, чье выражение лица выражало злобу к происходящему. Его любимую сигару продырявили, его человека захватили, а преступная империя, которую он строил несколько лет, гаснет подобно свету. «Кристо Рыбхем, не могла бы ты отдать мне моего человека?» Зажигая новое табачное изделие, Крокодайл едва держал себя в руках от злости. В ответ девушка ничего не ответила и начала копошиться в одном из отсеков крыла. Спустя немного времени на свет появилась ден-ден муши, которую сразу активировали. «Адам, это Кристо, на мой остров напала мисс Селсенди и Крокодайл, мне убить обоих или одного?» От такого вопроса Шичибукой слегка опешил. Эта девушка не шутила, кто знает, что у нее припасено для фруктовиков, она же арсенал ходячий, до такого вооружения, о существовании которого еще не было никому известно. Спокойно, спокойно, сэр Крокодайл, как поживаете? Улитка повернулась к мужчине, который не хотел слышать этот голос, эту манеру речи вновь, она бесила. Отлично, когда твоя голова будет висеть на моем камине? Паскуда, ты, похоже, не понимаешь, кто я, раз вздумал вытворять такое. Прямо сейчас сюда плывет морской дозор, думаешь, выдержишь войну на два фронта, вас разнесут на куски, как и твоих друзей, вы уже покойники. Вот как, а похоже это вы не понимаете, кто я. Алабаста стала неплохим игровым полем для меня, и теперь я знаю свои возможности благодаря вам, спасибо за шанс проявить их, но это еще не конец. Конец наступит тогда, когда я заберу у вас все, как пираты в последнюю очередь, как человек, ищущий мести за Накома. Твои фокусы уже надоедают, эти твои подарки. Что же, я знал, что мои люди те еще тупицы, но чтобы настолько и подумать не мог. И что дальше? Восстание начнется и без моей помощи, эта страна будет уничтожена и перерождена заново в любом случае. Прямо сейчас повстанцы собирают силы и оружие, что я им предоставил, через пару дней они отправятся в столицу. И что, мне плевать на это, война начнется или город взлетит на воздух, мне абсолютно без разницы, главное, так это чтобы мы получили с этого выгоду. Мы пираты, а не миротворцы, не в наших интересах мешать положению дел в стране, лишь деньги и будущий доход, вот что важно, а в данном случае ты просто врата нам открыл к получению не только твоего бизнеса, но и всей этой страны. Что, и как же ты это сделаешь? Принцесса Виви мертва, больше нет рычагов давления на королевскую семью и нет шансов остановить эту войну. Рычаги давления – штука приятная, да только бесполезная во время хаоса. После твоего казино мы направимся в столицу и убьем каждого повстанца, которого увидим прямо на глазах у стражи, у короля и его слуг. Мы станем героями и потребуем кое-что взамен, после чего страна наша и даже не придется вести тайную деятельность. Она быстро станет законной и продуктивной. Я тебе этого не позволю, королем здесь буду только я. Тогда тебе придется убить меня. Давай, найди меня, приди ко мне и убей, это же так просто. Разговор был окончен, и на лице Кристы отразилась улыбка. Убрав ден-ден муши, девушка взмыла в воздух, не сказав ни слова, она покидала свой остров стремительно быстро, ничуть не волнуясь о том, что с ним будет. Это было странно, да и направление, что она задала, было тоже необычным. Даже не собирается сражаться, нет, она не сбегает, а куда-то направляется, но куда? На север. А на севере, стоило мыслям сложиться в единую картину, как вены на лице Шичибукая вздулись так, что вылезли наружу. Он был в бешенстве. С ним и не собирались сражаться с самого начала, все гораздо хуже. Ангелы хотят забрать у него все, что есть, уничтожить план всей его жизни на корню и, когда ничего не останется, убить. Безжалостные подонки, вот они кто, у них нет ни морали, ни законов, с ними не договоришься, не сторгуешься, все, что они делают, это забирают все и неважно кто ты. Они хотят разгромить повстанцев на глазах у столичных солдат, с Джеком Ракхимом и его сестрой это возможно. Эти люди в состоянии уничтожить армию, хотя вряд ли их можно считать за людей. Сцепив зубы от боли, поделилась предположениями Робин, почти не чувствуя ногу. Да понял я уже, но все равно что-то не так. Слишком просто для такого, как Вайспер, но и на блеф не похоже, этот словами кидаться не станет впустую. Нет, он не идиот, чтобы раскрывать мне свой план, он лишь хочет, чтобы мы подыграли ему, плясали под дудку, думая, что это правда. Но, если это ложь, то что он задумал на самом деле? Повесив трубку, молодой капитан откинулся на кресло и закрутился в нем, смотря на потолок и собираясь с мыслями. Новая база его очень порадовала, как и самого Финса, который ее захватил несколько часов назад до прибытия начальства. Старая пустынная крепость стала новым плацдармом для дальнейших действий, которые уже были по пунктам расписаны в голове стратега. Сам же он стоял со своим стюардом, вечно дергающегося в присутствии Вайспера с папкой документов в руках. Впрочем, в кабинете присутствовали и все остальные. Моне, Астраисатила, был еще Бон Курей, которого заставили работать на ангелов без права на отказ. Мужчина старался показывать свою гордость и самосохранение, но получалось у него это как игра бездарного актера. Ао, как мне надоели эти театральные выступления. Помассировав виски, беловолосая голова опустилась щекой на стол. Браво, браво, из тебя выйдет отличный актер в будущем. Три о недавно вернувшихся из Юбы шутливо похлопали в ладоши. Ну и в чем смысл этого разговора, Ади? Положив руки на бока, Линцу не сиделось на месте. Да в том, мой дорогой друг, что все внимание сэра Крокодайла будет приковано на мне, в то время как команда Мугивары даст о себе знать и разберется с оставшимися офицерами Барак Воркс вместо нас. Без разницы, кто победит. Главное, это направить Луффи по дороге Крокодайла и посмотреть, что из этого будет. Сохраним силы и прихлопнем двух врагов одним махом. Ты, как всегда, жесток и бесподобен. Хмыкнула Раст, присаживаясь на стол и перекидывая ногу на ногу. А что с повстанцами? Мы и правда отдадим их Рыкхемам. Оживился Финс, даже не сомневаясь ни секунды, что такое вполне может случиться. Да, но не сейчас и не на подходах к столице, а в ней самой они устроят шоу, но жестокое весьма. Без принцессы Виви эту войну просто велением руки не прервешь. Нет символа и рычага давления, о котором говорил мой собеседник. Поэтому, как и любое другое восстание, мы подавим это силой и посидим в шкурах героев. Отдав половину этой страны до Фламинго, я свой долг быстро покрою, можно сказать, разом. Хитро, но это в случае победы, ведь никто не знает, что может случиться дальше. Коварно улыбнулась Моне, облизнувшись. Какая разница, мы уже контролируем половину объектов Барак Воркс. Пришлось немного раскошелиться на заказных убийствах, информации и прочей мелочи, но после действий Джека основные силы организации уничтожены и мы можем беспрепятственно идти дальше. Возгордился своими достижениями Финс. Все лавры были ему и никто не стремился их отнять или преуменьшить эти заслуги. Кроме того, наши ряды пополняются местными сельчанами, что не в восторге от наших врагов, а также дезертирами из самой организации. Людей хватает для всего, уже через несколько дней я захвачу все, что осталось, но вопрос все еще стоит в казино, что в Ринбис. Джек уже связывался с вами? Нет пока, но я попросил его не трогать то здание. Послушал он меня или нет? Спорный вопрос, но в любом случае тебе стоит отправить туда людей и прибрать к рукам то, что осталось. Не люблю подбирать объедки, но если что, восстановим, что сможем. Кивнув стюарду, Кони быстро начеркал несколько заметок в расписании и приготовился слушать дальше, достав уже отдельный блокнот. Финн взглянул на свои забитые доверху расписанные по часам ближайшие дни и внес пару поправок. Он намеревался сам ехать в Ринбис и оценить там все после действий Джека. Для этого требовалось выделить время. И что теперь? Последовал итоговый вопрос от Сатилы. Ничего. Сидим, ждем и никуда не торопимся в ближайшие дни. Мугивара либо сам найдет Крокодайла, либо мы ему поможем, но так или иначе эти двое встретятся, этого будет достаточно, чтобы запустить новую цепочку событий. 2. 38 обман. Воины Алабасты. Меня зовут Алекс Дешторм, по профессии наемник. Начал с подработки в качестве вора, но потом пришлось убивать и в результате меня пригласили в ряды охотников за головами. Спустя 2 года я уже работал на дворянина, устраняя его конкурентов, а после стал членом организации, именующей себя Барак Воркс. Никто не знал нашего покровителя, все пахали на неких офицеров с номерами вместо настоящего имени и их напарников. Мало приятного было в той работе.